Глава 6. «Я рад видеть вас, Александр Викторович, градоначальник Дальнего, чиновник по особым поручениям министра финансов и действительный статский советник Сахаров учтиво наклонил голову, все же ему только 44 года, а вошедшему в кабинет генералу Фоку на целых 16 лет больше. Но тут была не только обычная вежливость». Спешное строительство укреплений на перешейке стало по-настоящему прибыльным предприятием, которое позволило увеличить банковский счет почти на 40 тысяч рублей. И это не считая более 100 тысяч рублей, которые ушли контрагентам. Причем совершенно честно, просто все необходимое для постройки укреплений – цемент, бревна, арматура, стальные балки и многое другое, включая лопаты и кирки – продавалось военному министерству совсем по иной цене, чем та, по которой осуществлялся завоз материалов в Дальний. Контролер казначейства только кряхтел, рассматривая счета, но ассигновки исправно оплачивались. Конечно, генерал Стессель, с согласия наместника, мог прибегнуть к реквизициям, но это было бы совершенно незаконно, ведь неприятель не вступил в пределы Квантунской области и не отрезал сообщение Порт-Артура с Мугденом. Так что оплачивать приходилось все счета, предъявленные городоначальником. А там все просто. Материалы, привозимые пароходами из Китая, стоили намного дешевле, чем доставленные из России. Но по бумагам они проводились как прошедшие по всему Транссибу чуть ли не из Германии, а потому по цене вдвое дороже. Начальник 4-й стрелковой дивизии генерал Фок визировал списки поступивших материалов, которые были потребны для строительства, закрывая глаза на их происхождение. А между тем Сахаров не знал, куда девать те огромные запасы разнообразного имущества, что скопились на складах Дальнего. В последние довоенные месяцы в порту разгрузилось более 200 транспортов, причем ни одного японского, хотя за весь 1903 год две трети судов были из страны восходящего солнца. И по объему доставленных грузов за прошлый год Дальний вышел среди портов Китая на второе место. К сожалению, этого оказалось недостаточно, ведь все зависело от пропускной способности КВЖД и Транссиба, а она оказалась небольшой. Потому и пришли к необходимости срочного строительства Кругобайкальской железной дороги, чтобы не зависеть от навигации ледоколов, которая прекращалась зимой. С февраля КВЖД и ее ветка ЮМЖД, что шла к Порт-Артуру, стали использоваться исключительно военными, которые бесперебойным потоком направляли сюда эшелон за эшелоном, в которых ехали призванные из запаса солдаты, а в теплушках везли коней, боеприпасы, снаряжение и многое другое. А вот в обратный путь порой уходили полупустые вагоны, и то не так часто, как хотелось. В результате на железнодорожных путях Дальнего скопилось 500 вагонов и платформ, несколько десятков паровозов, и выпихнуть их за перешеек оказалось проблематичным занятием даже для него. Составы просто не пропускали. Да, война нарушила планы многих, особенно сильно ударила по замыслам градоначальника. А ведь, опираясь на поддержку всесильного Витте, Сахаров смог сделать ошеломившую многих карьеру. Ведь кто он был раньше? Самый обычный армейский штабс-капитан. Пусть и окончивший инженерную академию. Но стоило уйти в запас и воспользоваться протекцией Сергея Юльевича, став его правой рукой на арендованном у китайцев Квантунском полуострове, как дела сразу же пошли в гору. Владимир Васильевич построил Дальний, самолично проектировал город, пригласив толкового архитектора. И уже до начала строительства первых домов сколотил себе весьма приличное состояние. Все просто. Казна выкупала землю под строительство у китайского населения по баснословной цене в 136 рублей за десятину. А потом стоимость дошла до 200 рублей. Всего приобретено без каких-либо эксцессов около 70 квадратных верст. 8 тысяч десятин. В три раза больше, чем планировалось к покупке по первоначальному плану. И на то были причины. Все дело в том, что посредником со стороны китайцев являлся небезызвестный Тифан Тай. Оттого немилосердно задрана цена, ведь за все щедро платила казна. Владимир Васильевич построил Дальний, самолично проектировал город, пригласив толкового архитектора. И уже до начала строительства первых домов сколотил себе весьма приличное состояние. Все просто. Казна выкупала землю под строительство у китайского населения по баснословной цене в 136 рублей за десятину. А потом стоимость дошла до 200 рублей. Всего приобретено без каких-либо эксцессов около 70 квадратных верст, 8 тысяч десятин. В три раза больше, чем планировалось к покупке по первоначальному плану, и на то были причины. Все дело в том, что посредником со стороны китайцев являлся небезызвестный Тифан Тай. Оттого немилосердно задрана цена, ведь за все щедро платила казна. То есть министр финансов Виты и не из собственного кармана. Понятное дело. А затем контрагент возвращал долю, часть которой перепадала и Сахарову. И подобные махинации затрагивали буквально все. От того по бумагам, от порта и города Дальнего, пока были одни убытки. Хотя все обстояло совсем не так. Зато на берегу теплого моря, на пустынном, прежде месте, вырос настоящий европейский город с широкими проспектами, с великолепно разбитыми парками, с кирпичными зданиями, которые строились по всем архитектурным канонам. Население сейчас больше 45 тысяч, хотя запланировано все 100, но русских жителей едва ли 2 тысячи. Столько же европейцев, а все остальные китайцы, что хлынули сюда валом. Правда, с началом войны число последних уменьшилось вдвое, но все равно хватало с избытком. И всяких туземных дельцов в достатке. Сахаров охотно давал им разрешение на строительство, но только чтобы их дома отвечали европейским стандартам. И в накладе сам никогда не оставался. Щедрая благодарность от них была обязательна. «И я рад вас увидеть, Владимир Васильевич». Генерал удобно расселся в мягком кресле, а Сахаров позвонил в колокольчик. Вышколенный лакей тут же принес на серебряном подносе две чашечки горячего чая, от которых шел порог. За эти два месяца лихорадочного строительства городоначальник хорошо узнал пристрастия Фока, и хотя сам не был любителем зеленого чая, но тут воленс-ноленс приходится соблюдать ритуал. «У меня к вам большая просьба. Очень потребно это имущество. Без него оборона позиций будет не столь эффективна, как бы мне хотелось. На складах в Порт-Артуре этого нет». Генерал Фок не любил пустопорожние разговоры и обычно сразу приступал к делу. Вот и сейчас старик достал листок и положил его перед градоначальником. Сахаров взял его в руки и по мере чтения сам едва удержался от ненужных восклицаний. «Мне нужен весь электрический провод, телефонная станция. Что у вас есть в запасе вместе с аппаратами? Вагон с генератором. Он стоит в порту. Гальванические батареи. И это нужно провести как потребное для укреплений. Вы сами знаете, что там много новинок, включая фугасы, взрываемые по проводам. Но хотелось бы большего». Сахаров постарался сделать свое лицо непроницаемым. Генерал желал слишком многого, причем того, что стоило весьма приличных денег, целого состояния. Он умел быстро считать деньги и с учетом требуемой контрагентами продажной цены моментально осознал, что контролер казначейства наотрез откажет в такой покупке. Потребует закупок казенного имущества, которого, понятное дело, никто не отправит, ибо взять его невозможно ввиду полного отсутствия. «Я все понимаю, Владимир Васильевич. А потому взгляните на эти рисунки. Поверьте, эти штуки скоро станут потребны в войсках в огромных количествах, а после войны их будут охотно закупать в иностранных армиях. Вам только надо будет оформить патент по всем правилам». Сахаров взял листки и, не скрывая здорового скептицизма, стал рассматривать. Но разве может этот старик придумать что-либо интригующее? Он ведь из ума выжил. В детство чуть ли не впал, сны рассказывать принялся. Сегодня с утра ему уже передали записку. Один из офицеров присутствовал вчера на откровенном разговоре, когда Фок поделился своими сновидениями и по-дружески о том поведал городоначальнику. «Но это же...» Сахаров был толковым военным инженером и сразу оценил рисунки, чертежи и пояснительный текст. Ручная граната, простая чугунная отливка с ребристыми квадратами, снаряженная взрывчаткой. Запал имел простейшую конструкцию, изготовить его в железнодорожных мастерских можно без всякого труда. Материалов в достатке, как и рукастых мастеровых. А корпуса можно отливать тысячами в литейном цеху, он сейчас простаивает. И чугуна на год вперед припасено, ведь всю Маньчжурию собрались котлами обеспечивать. Ведь китайцев прорвы, и все есть хотят. Второе устройство оказалось миной, предназначенной для истребления вражеской пехоты. Маленький ящик, как пенал гимназиста, набитый взрывчаткой и взрыватель двух типов. Химический на кислоте и с капсюлем. Наступил на такую штуку, и она рванула под сапогом или ботинком. Сахаров покачал головой, потрясенный. Он не ожидал, что генерал Фок до такого додумается. Недаром граната F1 названа. Простая штука, кинул ее во вражеских солдат, и они будут считать покойников. Любой штурм горы Наньшань можно отразить, только кидай сверху эти гранаты, у японцев охота атаковать сразу пропадет. И как военный инженер он тут же отметил слабость мины, вслух высказав свое мнение. Взрывчатки в мине мало. От подрыва солдата не убьет, а ранит, ногу покалечит. Тут увеличить размеры нужно, тогда заряд вдвое больше будет и намного мощнее. Не нужно. На солдата не смерть воздействия имеет, а ранение с болью и криками сослуживца. Как и то, что он калека останется, которого лечи и пенсию плати. Сплошные убытки для казны. А еще раненого выносить с поля боя нужно. А значит, двое здоровых на время в тыл уйдут. И пехоту заставить в атаку пойти труднее будет для офицеров, если все узнают, что под ногами такие штуки могут взрываться. Врага жалеть никак нельзя. Тут не до благородства. Все способы хороши, что к деморализации противника ведут и серьезные потери ему причиняют. Сахаров уткнулся взглядом в покрасневшие глаза генерала и невольно содрогнулся. На него смотрела сама смерть, безжалостная и неотвратимая. Та самая, которая ни перед чем не остановится.